Глава 1283. Постепенное углубление. 002. Клейн мысленно повторил номер, понимая, что проблема, вероятно, окажется куда серьезнее, чем он предполагал. Хотя нельзя сказать, что 002 однозначно страшнее 005, ведь истинная суть волшебной лампы желаний заключается в том, что это запечатанное внешнее божество, сущность, превосходящая нынешних истинных божеств, если бы не ограничение внешней оболочки, он мог бы уничтожить этот мир или даже всю Солнечную систему, но чем меньше номер, тем выше вероятность, что 002 в большинстве случаев опаснее и сложнее для запечатывания, чем 005. В конце четвертой эпохи 7 церквей присвоили серийные номера артефактам нулевого класса, ограничившись двузначными числами. То, что этот объект стоит сразу после 001, позволяет представить, насколько он ужасающий. Однако бог битвы, похоже, не пользовался этим запечатанным артефактом в битве божеств. Возможно, он не пригоден для прямого боя? Или настолько опасен, что не различает своих и чужих? Мысли метались в голове Клейна, когда его выражение лица постепенно становилось серьезным. «Мисс, что вам известно о 002?» Арианна медленно покачала головой. «Когда церкви обмениваются информацией запечатанных артефактов нулевого и первого классов, они ограничиваются лишь порядковыми номерами». «Верно. Информация о запечатанных артефактах нулевого класса строго засекречена внутри церкви. Члены высшего руководства обычно получают доступ к соответствующим данным только тогда, когда берут на себя ответственность за конкретный артефакт. Более того, по завершении миссии соответствующие воспоминания с высокой вероятностью стираются. С одной стороны, это предотвращает утечку важной информации, с другой — само знание о запечатанных артефактах нулевого класса в большинстве случаев опасно или делает печать неэффективной». «Разве церковь не взяла под контроль церковь Богобитвы?» — задумчиво спросил Клейн. «В таком случае они наверняка получили все документы, касающиеся 002». Арианна бросила взгляд на стоящих неподалеку Роя и его спутников. Ларион уничтожил все файлы, связанные с запечатанными артефактами нулевого класса, перед тем, как скрыться. «Впечатляет. Настолько дотошный и осторожный тип и правда раздражает». «Что говорит богиня 002?» — спросил Клейн. С его точки зрения, богиня Вечной Ночи и бог битвы — сущность из одной эпохи. К тому же она владеет властью сокрытия, а значит, с высокой вероятностью осведомлена о том, чем располагал последний. Кроме того, запечатанные артефакты на уровне 002 просто не могли не оставить следов в истории, возможно, они стали причиной множества катастроф, поэтому для высокопоставленных лиц того времени они не были чем-то неизвестным. Арианна, казалось, вспоминала давние события, без малейшей паузы она произнесла. В прошлом откровении богиня назвала 002 книгой правил. Книга правил. Это звучит еще более страшно. Глаза Клейна сузились, когда он быстро провел параллели. В прошлой жизни он был увлеченным геймером, игравшим в самые разные жанры, хотя и не фанатично. Термин «книга правил» прекрасно ему знаком. В этот момент Рианна добавила. Тот факт, что вы оказались в Белтейне, возможно, раскрывает некоторые характеристики 002. «Да, то, что мисс Арианна, преследуя главного пастыря Лариона, столкнулась с аномалией в Белтейне, вполне нормально. Но то, что я здесь оказался, уже слишком большое совпадение. В мистике избыточные совпадения часто означают, что что-то здесь не так. Меня подставили? Или дают о себе знать закон схождения потусторонних эссенций? Исходя из текущей ситуации, подстава не выглядит целенаправленной. К тому же, как нынешний владелец замка Сефирот, я в той или иной степени способен ощущать аномалии. Если работает закон схождения, то исключая изгнанного мистера Дверь и предка Антигонов, запечатанного в Туманном Городе, единственный, кто может влиять на меня в такой степени, это Заратула Омон. Однако я сознательно избегал Заратула. Истинное тело Омона вроде как занято преследованием со стороны истинного Создателя. Если это всего лишь аватар, он не способен создать столь мощный эффект схождения. Хотя... есть другая возможность. Закон схождения между разными Сефирот. 002 притянул замок Сефирот, из-за чего я сегодня случайно оказался в Белтейне. Если так, то даже если 002 не является Сефирот, он определенно связан с одним из них. Клейн, уже одержимый подозрениями, внезапно многое осознал. У него появилось смутное понимание 002. Он на мгновение задумался, затем сказал. Судя по развитию ситуации... правила постепенно ужесточаются. Этот желтый листок тому доказательство. Может ли это означать, что степень оживления или пробуждения 002 становится глубже? Арианна спокойно кивнула. «Верно. Нам нужно найти его до того, как произойдет непоправимое, и постараться запечатать. Поэтому лучше разделиться и расширить радиус поиска, чтобы сэкономить как можно больше времени». Клей не возражал. Немного подумав, он спросил. «Мисс, вы так много мне рассказали. Разве это не считается разглашением секретов?» «Нет», — четко ответила Рианна. «Разглашение — это информирование внешнего мира об аномалии в Белтейне любым способом». «Значит, физическая связь между нами и внешним миром прервана. Что ж, хотя бы не нужно беспокоиться о наших обычных разговорах. Проще говоря, хотя бы избежим проклятия». Клейн мысленно вздохнул с облегчением и спросил. «Ночные ястребы и уполномоченные каратели будут здесь соблюдать правила из объявления?» «Да», — подтвердила Рианна, после чего ее фигура растворилась в воздухе. Проводив взглядом настоятельницу монастыря Вечной Ночи, Клейн быстро систематизировал полученную информацию и прикинул возможное развитие событий. «Бой — вовсе не главное. Ключевая проблема — вовремя найти 002 и придумать способ его запечатать. В этом процессе чужаки столкнутся со все более сложными правилами, а контролируемые горожане будут становиться для них все опасней». С такими мыслями Клейн взглянул на Роя и его спутников. «Что думаете по поводу услышанного?» Рой переглянулся с Пашей и ответил. «Мы не знаем, что такое запечатанный артефакт нулевого класса, но можем предположить, что 002 — это нечто ужасающее. Оно способно устанавливать правила и даже в определенной степени изменить реальность, причем аномалия, похоже, усиливается со временем. Кроме того, верховный пастырь церкви бога битвы, судя по всему, чрезвычайно могущественный потусторонний». Клейн мягко хлопнул в ладоши и улыбнулся. «В общих чертах, да. Если мы не будем действовать активно, а попытаемся избежать опасности, просто прячась, то количество правил, которые нужно соблюдать, будет только расти. Малейшая ошибка, и мы совершим преступление. Возможно, в конце нас казнят на месте за то, что мы вышли за дверь с левой ноги». Его слова вызвали легкую панику у Паши, Белзы и остальных. Звучало забавно, но если задуматься, за этим скрывалась совершенно нешуточная жуть. Спустя несколько секунд Паша произнесла с серьёзным выражением лица. «Более того, горожане могут применять против нас любые средства, а мы не можем дать сдачи, потому что убийство и причинение вреда — очень серьезное преступление. Мы можем попытаться обмануть их восприятие, но злоупотреблять этим не стоит», — беспечно заметил Клейн. «Сейчас нам нужно как можно быстрее выявить закономерности, которым следует 002. Так мы сможем найти и запечатать его до того, как он оживет или пробудится и обретет настоящий разум. Ну, что думаете?» Мародёр Фил нахмурился. «Похоже, он не может атаковать нас напрямую. Он наказывает только за нарушение правил и совершение преступлений». Клейн щелкнул пальцами. «Верно. Пока можно сформулировать первый закон. 002 не может наказывать тех, кто не совершает преступлений». Байлз выпалил. «Но он может заставить горожан арестовывать чужаков, а чужаки не преступники!» «Это и правда противоречит предыдущему закону», — улыбнулся Клейн. «Однако в истории многих городов на разных этапах развития существовали законы, дискриминирующие и изгоняющие чужаков. Можете ли вы вывести из этого более глубокий закон?» Четверо потусторонних нахмурились, не понимая, к чему клонит могущественный маг. После короткой паузы Паша вспомнил свой вопрос о том, считается ли определенное действие мошенничеством, неуверенно предложила. «Правила, издаваемые 002, должны соответствовать пониманию публики и в определенной степени быть ею признаны?» «Хорошая мысль», — похвалил Клейн. «Это предположение основано на законе об аресте чужаков и подтверждается вашими предыдущими реакциями. Пока можно считать это вторым законом. Он поможет нам определять, какие действия являются преступлениями, а какие нет». Увидев, что Паша дважды удостоилась похвалы, Рой поспешил добавить. «Он будет постоянно увеличивать количество законов, достигая определенного уровня сложности, чтобы ограничить нас. В конце концов, что бы мы ни делали, мы будем наказаны. Да, на основе ареста чужаков появятся пункты о вторжении в частную собственность, запрете испражняться в общественных местах и так далее. Со временем нам станет только тяжелее». Клейн кивнул в знак согласия, но тут среагировало его духовное восприятие. Он инстинктивно поднял голову и взглянул на доску объявлений. В какой-то момент на ней появился пергамент из козьей кожи. «Комендантский час!» «Это же...» Паша и остальные тоже заметили изменения, и их глаза расширились. Стояла глубокая ночь. Если они останутся на улице, то нарушат комендантский час и понесут наказание. С каждым разом правила будут становиться только строже, пока их не приговорят к смерти. «Пойдемте, У нас мало времени». Калейн поправил цилиндр и улыбнулся. «Наша цель, скорее всего, книга. Возможно, она все еще у главного пастыря, а может, уже где-то спрятана. Интуиция подсказывает мне, что верно второе, потому что этот предмет слишком опасен для любого, и с каждым моментом он становится все опасней. Конечно, при условии, что главный пастырь еще не сошел с ума и не использует 002 лишь для того, чтобы создать шанс сбежать от преследования. Кстати, забыл вам сказать, главный пастырь — земной ангел». «Ангел». Рой, Паша и остальные, уже успевшие сделать несколько шагов, застыли на месте.